Глава 10. «Гаррет, я парила над полями брани, и мне известно, где спрятаны сокровища тех, кто пал в этих битвах». «Замечательно. Может, расскажешь подробнее о кладах в окрестностях Танфера? Меня бы вполне устроил такой, за которым не пришлось бы далеко тащиться, пускай даже он будет не слишком богатым». Богиня позеленела сильнее прежнего. «Ладно», — процедила она, коротко кивнув. «Мы с тобой стоим друг друга, но должны один другому доверять, поскольку на все прочее попросту нет времени». Она пересекла комнату, превратившись по дороге из грозной Магадер в симпатяшку Мэгги. Во мне вновь взыграли инстинкты. «Смотри, Гаррет!» Она указала на ручное зеркальце, стоявшее на полке над камином. В зеркальце не было ничего таинственного. Гномы изготавливают такие сотнями, если не тысячами. Мэгги повела над зеркальцем рукой, словно полируя металлическую поверхность. У нее под ладонью образовался вдруг клуб тумана. Когда он растаял, обнаружилось, что в зеркальце отражается не здесь и не сейчас. Моему взгляду предстала лесистая местность. Какие-то люди куда-то скакали, припав к гривам взмыленных лошадей. Им вдогонку улетели стрелы. Один из всадников упал, остальные внезапно оказались в чаще настолько густой, что скакать дальше не было возможности. Тогда они спешились и побежали следом за проводником, который вскоре вывел их на едва приметную тропу. Амис Третий спасается от своего брата Алиса, который поднял мятеж, сообщила Магадер. Мы отвернулись от него, ибо он перестал приносить нам жертвы. А в те времена наше благоволение кое-что значило. Видишь? Они везли с собой сокровища, которые спрятали в барсучьей норе. К твоему сведению, клад и поныне там. Она вновь повела рукой. Картинка изменилась, и я получил сносное представление о том, где следует искать. В зеркальце опять возникли беглецы. Стараниями проводника они угодили в засаду. Преследователи, судя по всему, щадить никого не собирались. «Если не ошибаюсь, ныне это место в городской черте». «Да». «Замечательно. Если клад никуда не делся, с меня вполне достаточно». «Я бы не стала предлагать тебе то, чего более не существует». «Да, кстати». «Смотри». Богиня сняла с талии шнур, который я до тех пор не замечал. В шнуре было около 4 футов. Мэгги взяла шнур в левую руку, обернула вокруг ладони, пропустила свободный конец между большим и указательным пальцем, затем провела вдоль шнура правой рукой. Тот мгновенно сделался прямым и твердым, как стрела. «Забавно», — заметил я. Мэгги ткнула шнуром, словно мечом, мне в грудь. «Ой! Если бы я чуть прищипнула конец, этот шнур пронзил бы тебя насквозь». «Ого!» Мэгги вновь замахнулась шнуром. Удар пришелся точно по левому локтю. «Ай!» — воскликнул я. «О, великий и могучий грибовидный грязежрун! Больно же!» «Боль — лучший способ вразумлять нерадивых учеников. Гляди!» Мэгги снова провела пальцами вдоль шнура, который тут же обмяк. Мне бросилось в глаза, что моя новая подружка левша. Признаться, меня это не удивило. Большинство художников и чародеев, с которыми я сталкивался, были левшами, как, впрочем, и почти все наиболее известные злодеи. А по-настоящему тупые плохиши, те, которые лезут в дымовую трубу, не убедившись предварительно, что огонь в камине не горит, все почему-то правши. С другой стороны, я не левша, из чего следует, что можно быть правшой и отличаться умом и сообразительностью. Магадер потянула. Шнур начал удлиняться. «Вот так, Гаррет. Запоминай. Складываешь руки лодочкой, потом раскрываешь ладонями вверх, тянешь посредине. Шнур удлиняется, насколько тебе нужно». «Полезная штука». «Ты прав». Тем временем шнур растянулся 25 футов. При желании его можно использовать как удавку. Я заметил. Шнур и впрямь подозрительно напоминал церемониальную удавку, какими кефские сидодушители совершают ритуальные убийства. Смотри внимательно. Чтобы укоротить шнур, надо сделать вот что. Мэгги скатала волшебную веревку в клубок, ухватила торчавшие из клубка концы и потянула. Шнур распрямился и съежился до прежней длины. Растянув его вновь футов до 10, Магадер продолжила. «Если тебе понадобится несколько отрезков, завяжи посредине скользящий узел. Потом разрежь получившуюся петлю прямо по узлу». Двумя руками она держала шнур, третья стиснула тонкий нож и рассекла узел. Четвертая рука ловко подхватила второй шнур и протянула мне. Мэгги выпустила один конец шнура, направила по нему узел. Нечто подобное я уже видел. Это был трюк из арсенала уличных фокусников. Единственное отличие состояло в том, что шнур Мэгги был действительно волшебным. Магда разобрала у меня второй кусок, скатала оба в клубок и предъявила мне целый 4-футовый шнур. «Учти, я потребую его обратно». «Жаль, а я-то рассчитывал». Богиня пристально поглядела на меня. «Я покажу тебе кое-что еще. Мне кажется, в нынешних обстоятельствах это самое полезное свойство шнура». Магадер растянула шнур до 6 футов, завязала на одном конце булинь, другой пропустила в образовавшуюся петлицу. Получилась большая петля. Положив шнур на ковер, Мэгги ступила внутрь петли и подняла волшебную веревку. Она поднимала шнур все выше, а ее тело исчезало буквально на глазах. Остались лишь руки, а потом исчезли и они, когда богиня затянула петлю. «Затягиваешь изнутри», — объяснила она, — «но не до конца». Я отчетливо различал ее голос. «Здорово!» «Имею в виду, через маленькое отверстие, которое остается сверху, тебя могут заметить. И старайся действовать как можно тише. Что касается запаха, если ты примешь надлежащие меры предосторожности, ни люди, ни животные ничего не учуют». В воздухе появился узел, потом возникли пальцы. Шнур упал на ковер. Магадер вышла из петли, развязала булинь и протянула шнур мне. Ее рука была мягкой и теплой, но я отшатнулся. Пальцы богини заканчивались острыми, как бритва, когтями. Мэгги прижала палец к губам. Я обвязал шнур вокруг талии. Тот словно прилип к моему телу. Я его не видел, только ощущал. «Время поджимает. Как мне отсюда выбраться?» Благодарение богам, мне удалось обойтись без обещаний. Правда, Мэгги, скорее всего, думает иначе, но это ее трудности. «Хаос!» Из теней в углу возник тот самый тип, который правил экипажем. Я и не подозревал о его присутствии. Мое замешательство явно порадовало Магадер. «Проводи мистера Гаррета на улицу». Хаос посмотрел на меня из-под колпака своими бездонными глазами. В комнате неожиданно похолодало. Мне показалось, он вовсе не в восторге от того, что вынужден возиться со мной. Я хотел было отпустить по этому поводу шуточку, но потом засомневался, достанет ли у него сообразительности понять соль. К тому же не стоит подшучивать над тем, кому поручено выпустить тебя на свободу. «Будь осторожен, Гаррет», — произнесла мне Магадер в спину. «Шаиры очень опасны и готовы пойти на все». «Вот, значит, как. А годороты, выходит, просто развлекаются. Тоже мне игривые щенки». В коридорах нам встретились несколько слуг, проводивших меня настороженными взглядами. На Хаоса они внимания не обращали. Впрочем, один, едва разминувшийся с нами в узком коридорчике, зябко поежился. Знакомое ощущение. Хаос не проронил ни слова. Но даже оказавшись на улице, я долго чувствовал на себе его взгляд.